отношения с папой и встреча с императором. Новый папа Павел III был благосклонен к Бенвенуто. Правда, заказы были все больше незначительные. И вдруг новость. Ожидается приезд императора. Папа должен встретить его достойным подарком. Здесь понадобились услуги Бенвенуто для серьезной работы. Обсудили, поговорили, согласились, что золотой крест с Христом – великолепный подарок. Бенвенуто очень устраивала эта работа, потому что можно было использовать заготовки. Три золотые фигурки – вера, надежда, любовь. Те самые, которые он делал для роковой чаши Климента VII. Как вы помните, чаша эта так и не была доделана. Бенвенуто расстался с папой в самом хорошем настроении. На следующий день предстояло получить деньги от Латино Ювенале 1486-1553 годы, настоятеля храма святого Петра. Настоятель относился к Бенвенуто вполне дружелюбно. Он не ждал от него подвоха, и вдруг вместо того, чтобы дать деньги на крест, он заявляет от имени папы, что крест делать не надо. Была у этого Латино изрядная сумасшедшая жилка. Дать папе новый замысел, который исходил только от него. Так характеризует Бенвенуто настоятеля. Поскольку у нашего героя изрядная сумасшедшая жилка тоже была в наличии, он высказал горячий протест. Латино вполне резонно заявил: «Заказчики-то мы, а ты только исполнитель». И вчера с папой они придумали лучший подарок для императора. «Ни вам, ни папе никогда не придумать ничего лучшего, чем то, где участвует Христос. А теперь можете говорить всю придворную чепуху, какую знаете», — был ответ Бенвенуто. Сам обхамил и сам назначил Ювенале в стан врагов. Это значит, стал вздорен, невежлив, труден. Латино Ювенале был образованнейшим человеком, гуманистом. Он дружил с огромным количеством писателей. Наверное, ему по меньшей мере заносчивость Бенвенуто казалась смешной. В том, что отношения с Павлом III начали со временем портиться, вряд ли виноват Латино Ювенале. Но Бенвенуто винил именно его. Но пока папа не отказался от услуг Бенвенуто. Речь шла о подарке императрице. Им стал драгоценный сборник молитв Мадонне, исключительно хорошо расписанный миниатюристом Ванченцо Раймонди. Этот молитвенник стоил больше 2000 скудо. Теперь папа заказал сделать для него массивный золотой оклад, украшенный драгоценными камнями. Камни стоили еще 6000, так что подарок должен был выглядеть богато. Бенвенуто с охотой взялся за оклад. Сделал истинную красоту с множеством фигур, листьев и финифти, в которой блистали драгоценные камни. Но император приехал раньше ожидаемого срока, и Бенвенуто не успел довести работу до конца. Здесь, в автобиографии Бенвенуто, то есть в его жизни, наличествует явная ошибка. Карл V приехал в Рим в апреле 1536 года, то есть за 8 месяцев до убийства герцога Алессандро. В своей книге Бенвенуто при своей фантастической памяти допускал много неточностей и географических, и хронологических. Но, по большому счету, это не важно. В рассказе о его судьбе я сохраняю его собственную хронологию. Где-то он подбирает, где-то додумывает, ну и что? Имеет право. Я не хочу загонять его свободную прозу в новые рамки, тем более, что никто не знает, как было на самом деле. Рим принимал императора пышно. Настроил триумфальных ворот, устроил трибуны, развесил флаги. Было решено, что Бенвенуто сам преподнесет Карлу V свое изделие. Заранее отрепетировали с папой речь. Как объяснить, что оклад не совсем готов? Бенвенуто предложил выход. сошлюсь на болезнь, тем более что вид мой, худой и изможденный, это подтверждает. От имени понтифика он должен был сказать такие слова, мол, поднося эту книгу, подношу вам и самого себя. Но хватит ли у тебя духу говорить так же спокойно и разумно, как ты говоришь со мной? Говорить с самим императором? Вот ответ Бенвенуто папе. У меня хватит духу говорить с императором, ибо император ходит одетым, как хожу я, и мне будет казаться, будто я говорю с человеком, который создан, как я. Чего со мной не бывает, когда я говорю с его святейшеством, в каковом я вижу гораздо больше божественности, как из-за церковных убранств, каковые мне являют как бы некое сияние, так и вместе с прекрасной строгостью его святейшества. Все это внушает мне больший трепет, чем то, что есть у императора. Бенвенуто умел быть светским человеком. Самый изысканный подхалимаш уживался в нем с непомерной гордостью. Наконец, торжественная встреча во дворце. Перед Бенвенуто слово держал папский камерарий Дуранте Дуранти. Спустя 8 лет папа сделал его кардиналом, который дарил императору 2 великолепных турецких коней из конюшни покойного Климента VII. Дуранте был брешианец. От местного диалекта трудно избавиться. Поэтому он говорил с акцентом, да и язык у него от страха заплетался. Потом слово получил Бенвенуто. На фоне Дуранте он выглядел блестящим оратором. «Священное Величество, наш святейший Папа Павел шлет эту книгу Мадонны для подношения вашему Величеству, каковая написана от руки и расписана рукой величайшего человека, который когда-либо занимался этим художеством. А этот богатый оклад из золота и драгоценных камней столь не закончен по причине моего недомогания. Поэтому его святейшество вместе со сказанной книгой преподносит также и меня, чтобы я последовал за вашим высочеством кончать ему эту книгу, и кроме того, во всем, что оно пожелало бы сделать, да то ли пока я жив, я бы ему служил». Император тоже был на высоте. С благосклонной улыбкой он сказал, что «книге рад, но желает, чтобы ее окончили в Риме, и чтобы, когда она будет готова, Бенвенуто сам бы ее привез». «Откуда Священное Величество знает мое имя?» «Как же, как же! Мы видели дивной работы застежку, сделанную для папы Климента VII. Помимо войн, новых законов, родения собственной империи, перестройки Альгамбры и прочего, Карл V знаменит еще тем, что он сам поднял кисть, упавшую из рук старого Тициана, и отдал ее с поклоном художнику. Карл V умел ценить работников искусства. Кончил рассказ о столь значимой встрече Бенвенуто в своем обычном ключе. Уходя, он слушал, как император сказал, «Пусть Бенвенуто сейчас же выдадут 500 золотых скудо». Некоторое время спустя во дворец принесли испанские деньги. «Кто тот человек, который разговаривал с императором?» «Я говорил», — выступил вперед косноязычный Дуранте. Ему и отдали всю сумму. Бенвенуто пожаловался на несправедливость папе, и тот сказал, «Не беспокойся, сочтемся, свою часть из этих денег ты получишь». Бенвенуто так и не понял, получил ли он свою часть. При общем расчете за все ювелирные работы он получил в 3 раза меньше, чем ему было обещано. Но это общая участь художников. Надо помнить, что самое большое счастье для них – сам процесс работы. Оплата за него – это тьфу, дело вторичное. Но в XVI веке художники не были так смиренны. Не могу обойти молчанием рассказ Бенвенуто о том, как он неожиданно для себя вмешался в политические и военные дела Большой Европы. Карл V подарил папе удивительной красоты алмаз, а Бенвенуто сделал с ним перстень еще более удивительной красоты. Он пошел с этим перстнем во дворец, и так как дверь для меня никогда не запиралась, беспрепятственно явился в папские покои в момент очень важного разговора понтифика с маркизом Дель Васто. Маркиз в чем-то горячо уверял папу. Бенвенуто уловил ответ последнего: «Я вам говорю, нет, мне не надлежит вмешиваться». Бенвенуто ушел за штору, но папа увидел его и велел войти. Маркиз отошел в сторону, к окну, а папа весь сосредоточился на новом перстне. Рассматривая его и хваля работу, он сказал негромко: «Бенвенуто, начни со мной важный разговор и не останавливайся до тех пор, пока маркиз не уйдет». Бенвенуто не надо было повторять дважды. Язык у него был великолепно подвешен, а здесь он мог вволю поговорить о ювелирном деле. Он рассказал, как трудно было работать с этим алмазом, который немного тонок, и ведь главное — разумно подсветить алмаз, а для этого сделать блесну, чтобы сияние было полноценным, и так далее. Маркиз кусал в нетерпении губы, а папа слушал ювелира с явным удовольствием. Наконец гость ушел в величайшем гневе. Оказалось, что Альфонсо Давалос, маркиз Дель Васто, таково было полное имя командующего войсками Карла V, уговаривал папу вступить в войну с Францией. Шла так называемая Третья Итальянская война, 1536-1538 годы. В 1535 году умер миланский герцог Франческо II Сфорца, и Карл V тут же объявил Ломбардию владением империи. В ответ Франция заявила права на Милан и Савойю, и пошла рубка. После разгрома Рима в 1527 году Ватикан принял решение не вмешиваться в европейские войны, а маркиз Дель Васто призывал папу Павла III нарушить это правило и выступить на стороне испанцев. Бенвенуто невольно помешал осуществиться этому кровавому плану. За кольцо папа обещал заплатить 1000 скудо. Оклад для молитвенника Мадонне тоже был окончен, и Бенвенуто собрался было ехать к императору, как и было договорено, вручить подарок. Но вместо него поехал сын побочной дочери папы, молоденький Сфорцо Сфорцо. На вопрос императора, где же сам мастер, юноша, как и было велено папой, ответил, что Бенвенуто болен. С оплатой за перстень опять вышла неувязка. Вместо обещанной 1000 папа заплатил 150 скудо. Охлаждение понтифика было очевидным. Бенвенуто стал замечать, что уже не мог войти в комнаты папы с той легкостью, как прежде, а даже с превеликим затруднением. Ясно было, что при дворе кто-то мутит воду. Опять клеветники, завистники и интриганы. Сам-то он чист. Некий доброжелатель, близкий к папскому двору, подлил масло в огонь. Он рассказал Бенвенуто о некой общей беседе во дворце. Якобы в обществе своих приближенных папа хвалил работы Бенвенуто, а настоятель собора святого Петра Латино Ювенале, он тоже был там, заявил: «Нет никакого сомнения, что Бенвенуто человек изумительных дарований. Но если даже всякий человек, естественно, готов больше любить своих земляков, чем других, то все ж таки следовало бы хорошенько соображать, каким образом надлежит говорить о папе. Ему довелось сказать, что папа Климент был прекраснейший государь, какой когда-либо бывал, и столь же даровитый, но только неудачливый. И говорит, что ваше святейшество как раз наоборот, и что эта тиара плачет у вас на голове, и что вы похожи на разодетый сноп соломы, и что ничего-то в вас нет, кроме удачи». Я привела речь Латино Ювенале в полном соответствии с подлинником, чтобы явно было видно, насколько она неправдоподобна. Папе Павлу III в ту пору было 69 лет. Портрет этого величественного, хитрого и строгого старика нам оставил Тициан. никому не могло бы прийти в голову называть его снопом Соломы. Но если кто-то с дуру и высказал подобное, Латино Ювенале ни в коем случае не повторил бы этого. Может быть, собравшиеся приближенные вспомнили Данте. Он уже был в Италии наше все, и его часто цитировали. Вот стихи из Божественной комедии. «Те стены, где монастыри цвели, теперь вертепы. Превратились рясы в дурной мукой набитые кули». Но это все мои фантазии. Бенвенуто мог противопоставлять благодетеля своего Климента VII новому папе, но не в таких выражениях. Сам он категорически все отрицает. И в разум мне ничего подобного никогда не приходило. Бенвенуто решил, что засиделся в Риме. Я увидел, что папа обо мне уже не того мнения, что прежде, потому что злые языки замутили мне великую службу, и из страха, чтобы те, кто мог, не сделали мне хуже, поэтому я расположился поискать другую страну, чтобы посмотреть, не найду ли я лучшей земли.